В Корейской Народно-Демократической Республике закрылись спортивные соревнования на приз «Факель Сунгун». 30 июня на Пинсонском стадионе провинции Южный Пинан состоялась церемония по закрытию названных спортивных соревнований. На нем присутствовали соответствующие работники, спортсмены и жители города Пинсон. На соревнованиях в общем зачете первое место заняла провинция Южный Пинан, а второе и третье места заняли провинция Южный Хамгён и провинция Южный Фанхэ соответственно. Отличившимся командам и спортсменам присвоены переходящий кубок и медали.